стучат там-тамы, глухо звучат там-тамы. Гулко звучат, глухо звучат, звучат, стучат, стучат, звучат. И кровь зажигают в танце, и черной тьмою одета в круге багрового света. Девушка тихо кружится, как дым над костром вьется, парит и плывет. И гулко там-тамы бьют, и глухо там-тамы бьют. И там-тамов звук, там-тамов стук, кровь зажигают в танце. Щеки негра пляшет медная труба, и усталость, словно луны под глазами, словно тлеющая в памяти судьба раба, оживает кораблями и кнутами. Щеки негра пляшет медная труба, капли пота в волосах блестят примятых. Этот блеск на черной коже так похож он на корону, где блестят агаты. Мелодия пляшет медная труба, так льется с медом смешанное пламя. И ритмы пляшет медная труба, иступление, позабытое страстями. Страстями, как рвались они к луне, а теперь лишь рампы свет перед глазами. Страстями, как рвались они к морям, стекла бара ему кажутся морями. Щеки негра пляшет медная труба, манишка отливает белизной. Негр не знает, где мелодия споткнется, оборвется, как судьба, ранив душу неожиданной иглой. Но горе через медный зев плывет, смягчаясь, золотые брызги нот. Thank you.